Глава 28. Коридоры дворца представляли унылое зрелище. На пути постоянно натыкалась на тела лакеев или придворных, узнавала в погибших и тех, кто не захотел остаться под защитой магического купола. Сладковатый запах тлена витал повсюду, разносил заразу и сеял смерть. Выжившие остались только в тронном зале, Раданг медленно превращался в город мертвых. На улице и примыкающей дворцовой площади дела обстояли еще хуже. Обезумевшие люди в поисках спасения кидались на владельцев магических амулетов. Какое-то время, пока действовал заряд амулета, несчастные сопротивлялись. А потом толпа сминала бедолаг, затаптывала насмерть. В свете магических фонарей, освещающих ночной город, груды почерневших тел выглядели жутко, нереально. Сюда, месси Лейлин, Нэриш потянул на боковую улочку. Там при желании не проехать. Как знал, оставил повозку подальше от главных ворот. Действительно, стоило свернуть с главной улицы, жертв стало меньше. Однако тут властвовала другая чума – мародеры. Разбитые окна витрин, выломанные двери, настежь распахнутые окна красноречиво рассказывали о людских пороках. Я старалась не смотреть по сторонам. Еще во дворце подхватила чей-то позабытый плащ, укуталась в него, накинула капюшон и шла, различая только кусочек дороги под ногами и спину Нэриша. До повозки так и не добрались. Улицу перегородила перевернутая карета. «Подождите здесь, месси». Мужчина подвел крылечку кондитерской лавки. «А я поищу транспорт». Пока шли, концентрировалась на том, чтобы не упасть или не наступить на кого-нибудь. Когда же осталась в одиночестве, страхи полезли со всех сторон. Жив ли Антар? Дом Наатара защищен магией, как и у других аристократов. Достаточно ли ее? Не окажется ли так, что по возвращении найду только потемневшее тело? Нет, нет и нет! Упрямо отгоняла тревожные мысли. Все будет хорошо. За каких-то 5-10 минут извелась от переживаний. Спас возница. Только пришел пешком, без обещанной повозки. Не нашел? Почему же? Нашел. Да только везти некому. Лошади пали. Придется идти самим. Держитесь за руку. Так надежнее будет. Мужчина протянул мозолистую ладонь. Проведу коротким путем. Совершенно не разбирая дороги, бежала вслед за размашистым шагом Нэриша. Практически выдохлась, когда он внезапно остановился. «Пришли», — сказал возница чужим голосом. Мгновенно покрылась липким потом и в ужасе отшатнулась. Но меня крепко держали за руку. «Сен-Рим? Как? Что ты сделал с Нэришем?» От прежнего милого лекаря не осталось и следа. Передо мной стоял некромант, глаза которого застилала тьма. Улыбка победителя не сходила с породистого лица, а скал сумасшедшего, упивающегося собственным безумием. То же самое, что и с остальными. Маг обвел рукой площадь трех академий, усыпанную телами. «Почему?» Страх заморозил изнутри. Я боялась, очень боялась этого человека и не понимала, для чего ему нужна. Мабет хотела, чтобы месть запомнилась на века. Но ведь зараза распространяется по воздуху. Скоро некому будет запоминать. Если город погибнет, никто не узнает, что здесь произошло. «Не беспокойся, Лейлин», — маг притянул к себе, обнял за талию и прошептал на ухо. «В Раданге еще полно тех, кто расскажет обо всем». «Но это же невинные люди, дети!» «Это Шеймир вынес приговор Мабет. Не хватило смелости сразиться с ним, предпочитаешь подлые методы? Ты же лекарь, лекарь, призвание которого в том, чтобы приносить пользу, спасать жизни, а не губить их». «Не тебе рассуждать о справедливости, Лейлин. Твой мир погряз в войнах. Что такое 100 000 жителей против 20 000 000, погибших в вашей войне?» «Откуда?» Я похолодела. Ни с кем не делилась знаниями о земле, кроме Наатара. Но старик умер у меня на руках. Никто больше не мог узнать. «Я сопровождал старика Дахтанга в походах уже 7 лет подряд». Мужчина провел ладонью по собственному лицу, и передо мной оказался сармиец из личного десятка Рефа. Провел еще раз, и вот уже знакомые черты Нэриша. Следующее движение. младший брат Шеймира, еще одно, сам Шеймир. А может, тебе нравится этот? Новая смена облика, и передо мной Антар. Без жуткой раны и маски, но прямо на глазах кожа на той же стороне лица, что и у оригинала, стала усыхать, приобретая уродливый вид. Теперь похож на избранника? Только внешне, прошептала я. В остальном даже мизинца его недостоин. Жалкий трус, предатель, убийца! Преображение Сен-Рима и то, с какой легкостью менял личины, напугало до икоты. Если на миг представить, что он был кем-то, кому доверяла, не мудрено, что знает все тайны. Даже о порталах. Покосилась на фонтан Рифы. Не из-за него ли пришли сюда? О, сколько страсти в словах «холодный Лэй». Поверь, только юнцов цепляют обвинения в трусости. Я – самый сильный маг Аэртана, и никто не оспорит эту истину. Даже Эллеры, если вдруг вернутся на нашу планету. Но ты ведь не Эллера. Как же я хохотал, когда ты говорила об этом, а глупцы продолжали верить. Думаешь, эти безделушки что-нибудь значат? Маг поддел пальцем ожерелье на моей шее. Это всего лишь дорогие побрякушки. Смотри. Некромант сформировал в руках темное облако и направил на ближайший труп. Первым делом оно вытянуло с кожи черноту, напиталось заразой, как губка. Следующим заклинанием Дархол вдохнул жизнь в мертвое тело. Это был молодой парень, адепт из академии, не успевший добежать до спасительных стен. Униформа и значок выдавали в нем будущего лекаря. Под воздействием магии тело несчастного изогнулось дугой, будто получило электрический разряд. Первой пришла в движение грудная клетка, затем порозовела кожа, и на щеках проступил здоровый румянец. Наконец затрепетали ресницы, и парень открыл глаза. Удивительно большие, зеленые, в обрамлении пушистых ресниц. Адепт удивленно осмотрелся, пришел в ужас от того, что увидел или вспомнил, а потом заметил нас. «Благодарю, моя богиня», – распростерся на земле. «Не за что», – хмыкнул Сен-Рим. «Тем более, что действительно не за что». В ожившего парня полетел новый сгусток тьмы. Он холодным чернильно-синим облаком облепил тело жертвы и принялся высасывать жизненные силы. Минуты не прошло, как передо мной оказался скелет, обтянутый кожей. «Так это сделал ты! Там, на дороге, когда напал Редстон, это не артефакт, а ты приговорил людей к смерти! А на площади? Лер Тратан тоже? Но ведь артефакт тянул из меня силы!» Я все еще не верила. С одной стороны, испытывала несказанное облегчение, что не виновата ни в чьей смерти. Но с другой, для чего Сен-Риму убеждать в обратном? Ага, примерно вот так. Маг наклонился, вдохнул запах волос, кожи. А у меня мгновенно закружилась голова и подкосились ноги. Так и повисла на руке некроманта. Мелкая необходимость, чтобы происходящее выглядело достоверно. Но ведь Редстон исчез в портале. Кто, как не древний артефакт, открыл его? А корона Шеймира? Благословение влюбленных? Так ведь и я находился рядом, усмехнулся маг. Эти глупцы поверили, будто ты настоящая Эллера. Зачем? Затем, что только ты способна открыть портал в другой мир и пройти через него невредимой. А еще можешь провести с собой любого человека. Когда-то мы с Мобет мечтали, что будем править этим миром. Но потом я нашел записи бабки Джейни. Да много чего откопал в усыпальницах предков. Шеймир удивится, сколько раз сам посещал старый, покинутый живыми город мертвых. Так вот, одного Аэртана мало, земля тоже покорится. И другие миры, один за другим. Мы станем богами, Лейлин, ты, олицетворением доброты и невинности, и я, воплощенное зло. Как тебе? Сумасшедший. Ничего не выйдет. Я не стану помогать. Твоего согласия и не нужно. Когда откроется портал? Упрямо сжала губы и отвернулась. Пусть хоть убивает, ничего не скажу. По примерным подсчетам, это случится в течение ближайшего часа-двух. С этими жуткими событиями не следила за временем. Да и зачем, если решила остаться? Не скажешь? И не надо. В полночь. Некромант сформировал сгусток тьмы и кинул его в дом на другом конце площади. Если посмотреть магическим взглядом, там еще держалась защита, которая сгорела под ударом Сенрима. Еще через 5 минут оттуда донеслись душераздирающие крики. «Так ты проведешь через портал?» Маг выразительно посмотрел на здание Академии лекарей. Гулко сглотнув, кивнула. «Нельзя спорить с сумасшедшими. Нельзя верить сумасшедшим. Не все из того, что рассказал Сенрим, правда. Пусть приписывает себе чужие заслуги, но в том, что сияние Иллеры живое и откликается мне, уже убедилась. Я открою портал и проведу куда захочешь. Только прошу, не губи Роданг. Ты остановишь Черный Мор? А зачем? Как только перейдем в новый мир, магия перестанет подпитывать заклятие, и оно развеется самостоятельно. Элементарно. Есть кое-что, чего ты не предусмотрел. Я отчаянно искала выход из ситуации и не находила. На Аэртан маги смерти принесли немало беды. Но ведь находились те, кто расправлялся со злом, пусть и ценой огромных потерь. Что будет, если такой маг завладеет оружием Земли или иных миров? Погибнет в сотни тысяч раз больше живых людей и существ. Нельзя выпускать чудовище на свободу. Необходимо остановить. Но как? Чего же? Некромант мило улыбнулся. Он давно вернул привычный облик, а потому заглянул в глаза своими, леденящими душу небесно-голубыми. Для расчета порталов необходимы мои записи, выкладки. Или работу придется начинать сначала, а это месяцы кропотливого труда. Впрочем, если никуда не спешишь, то, конечно, пусть остаются. Возможно, кто-то найдет их, разберется, что к чему. «Кстати, ты в курсе, что 20 лет на Аэртане равносильно 1 году на Земле? По возвращении нас может ожидать теплый прием». «Хм, звучит убедительно», – задумался Сенрим. «А я возликовала, лишь бы задержать, отослать подальше. И где же спрятала записи? Дай угадаю. Во дворце? Нет, это было бы слишком очевидно. В некрополе? Кроме усыпальницы Дженни и Наатара? Ты нигде и не была? Так кто из мертвецов хранит секрет? Фиктивный муженек, усложнивший жизнь свадебным подарком? Да, думаю, он. А знаешь, пусть записи там и остаются. Кто вспомнит о старике через 100 лет? А вот пророчества Дженни всегда будут привлекать потомков. Так и есть, трагически вздохнула. Убедительный довод, чтобы попасть в усыпальницу. Никогда еще вранье не давалось с таким трудом. Однако я молила артефакт скрыть ложь от некроманта. Даже заставила себя поверить, что именно так и поступила. На самом деле, записи давно уничтожила. Они отпечатались в памяти благодаря заклинанию, которому научила Айриен. «Где ты их спрятала?» «В дневнике Джейни. Содержимое я убрала. От прежней тетради осталась только обложка». Никто бы не понял, если только не узнал язык моего мира. Умно. Хорошо, схожу за ним. Но учти, если обманула, сотру Роданг с лица Аэртана вместе с теми, кто еще цепляется за никчемную жизнь. Некромант сформировал заклятие и запустил в группу тел, нашедших смертью завалившейся на бок повозки. Пассажиры и лошади разом зашевелились, поднялись на ноги и бодро зашагали к нам. «Охранять!» – приказал Сенрим мертвецам. «Следить, чтобы не убежала! Не вредить! Убивать любого, кто появится на площади!» Маг взлетел на черного скакуна, из ноздрей которого валил пар, а глаза налились мертвенным синим цветом, и направился в сторону некрополя. А вот меня напоследок спеленал заклинанием, так что застыла недвижной статуей в гуще из трупов. В предусмотрительности Дархолу не откажешь. Как только скрылся с площади, зашевелились и поднялись все тела, что тут находились. Не знаю, что бы чувствовала, окажись одна среди оживших мертвецов еще месяц назад. Наверное, сошла с ума от страха. Однако они представляли меньшую опасность, чем их предводитель. До некрополя полчаса езды, 5 минут на поиски. Дневник действительно вернулся в усыпальницу и полчаса на обратную дорогу. У меня час, может меньше, на то, чтобы освободиться и добраться до особняка Наатара. Артефакт, миленький, только ты можешь помочь. Ты ведь хочешь, чтобы встретилась с избранником. Ты создан, чтобы оберегать. Ты символ настоящей любви. Неужели допустишь, чтобы Антар погиб? Неужели позволишь некроманту победить? Пожалуйста! Врал Сенрим, что сияние Иллеры всего лишь дорогая безделушка. И лиловый цвет – это проявление древней силы, которая намного сильнее любого мага, каким бы могущественным тот ни казался. Оцепенение слетело, я вновь могла двигаться. Но как? Куда? Мертвецы выполняли приказ Дархола и не выпускали с площади, собственными телами создавая непреодолимую преграду. Все, чего добилась, добралась до фонтана и залезла на широкий бортик. Неживая толпа раскачивалась, топталась на месте, волновалась, будто море. От этого движения рябило в глазах. Сейчас как никогда требовалась помощь. И вдруг, среди частокола темных голов, мощным ледоколом кто-то вклинился в толпу. Мелькавшие мечи оставляли позади копошащуюся гору тел. Не узнать своего спасителя не могла. Как ошибиться, если сердце чуть не выпрыгнуло из груди? «Антар! Я здесь, Антар!» Запрыгала на месте, замахала руками, чтобы привлечь внимание. «Лейлин!» С облегчением выдохнул он и с удвоенной силой двинулся ко мне. «Спасибо!» – прошептала, прижавшись губами к лиловому камню. «Спасибо, что услышал! Спасибо, что сохранил жизнь! Спасибо, что вылечил и вернул силы!» Не смогла оставаться на месте. Шагнула прямо в строй из мертвецов. Ради любимого заставила себя поверить, что это всего лишь люди, жертвы Сенрима, которые пару часов назад не задумывались о смерти, жили полной жизнью, радовались, страдали, решали проблемы. Они не причинят вреда, не сумеют. Я точно знала это, а потому ни капельки не боялась. Плотный строй расступался, стоило соприкоснуться с магической сферой, окутавшей меня лиловым сиянием. За спиной толпа смыкалась, люди падали, слышались вскрики, удары, хруст костей, сдавленные хрипы. Я все исправлю. С каждым шагом вера в это крепла во мне, росла, набирала мощь, будто снежный ком, летящий с горы. Как не поверить, когда мертвецы, попадавшие под воздействие артефакта, оживали, исцелялись на глазах. Чем ближе подходила к Антару, тем ярче сияло кольцо. Оба кольца. «Вот и он! Он! Антар!» Крепкие руки подхватили меня, приподняли над землей и прижали к себе с неистовой силой. «Антар!» Нашла губами его губы и поцеловала, выплескивая боль переживаний и страсть, томившуюся столько времени под маской страха и непонимания. «Люблю тебя! Люблю, слышишь? Всем сердцем! Всей душой! Лей, любимая! Не может быть, правда?» «Я так счастлив, Лей!» В ответ меня поцеловали так, что чуть не задохнулась от нехватки дыхания. Однако ни на что на свете не остановило бы этого. Как же упоительно, когда отдаешь себя без остатка до тянущей пустоты внизу живота. А любовь возвращается старицей, переполняет и вновь выплескивается наружу. «Моя Лей! Нежная, любимая, желанная, самая прекрасная в мире!» «Единственная!» «Лейлин!» От гневного крика, усиленного магией, вылетели стекла в домах. «И как это понимать? Ты же мертв!» Неживая армия расступилась, а Сенрим в несколько скачков оказался возле нас. Антар слитным движением задвинул меня за спину. «Как видишь, не умер!» процедил мой защитник. «Придется исправить!» хмыкнул некромант и спрыгнул с лошади. Слитным движением к нему в руки скользнули клинки, сотканные из тьмы. «Бой!» Антар вытащил из ножен свои мечи. Обычные, выкованные из стали. С такими не выстоять против черной магии. Напоследок сармеец обернулся, посмотрел на меня. «Люблю тебя», – прошептала, сдерживая некстати подступившие слезы. Пользуясь тем, что Антар закрывал меня от Сен-Рима, сняла кольцо на Атара и вложила в ладонь любимого. «Верю, ты справишься. Мы победим. Наша любовь сильнее смерти. Только это имеет значение». Антар на миг коснулся губами моей щеки, поймал скатившуюся слезинку и тут же бросился на мага. Вокруг меня закружился вихрь. Движения противников были настолько быстрыми, что видела лишь смазанные тени и мелькавшие в воздухе стальные росчерки. Острый звон клинков, высекающий из металла искры, резал слух. Почему-то слезились глаза. Я всматривалась в схватку и отчаянно надеялась, что все обойдется. Я не могла потерять Антара, когда только обрела его. Не допускала мысли, что он проиграет. Ведь это означало смерть, и мою тоже, потому что не видела жизни без любимого. «Ну, вот и все!» Холодная рука Наталии и противный голос Дархола. Маг подхватил меня, выставил как щит между собой и Антаром. «Отпусти!» – я взбрыкнула. «Бейся, как мужчина, трус!» «Прости, дорогая, на благородство совершенно нет времени!» Сен-Рим потащил меня к фонтану. Клинок, черный, как сама ночь, приставил к горлу. «Дернешься, и она умрет. Если уйдем, Лэй будет жить. Что выбираешь?» Выставил ультиматум противнику. Антар глухо зарычал. Маску он потерял в горячке боя, и сейчас его лицо, искаженное ненавистью, было ужасным. Но не для меня. Для врага, что дышал в затылок. Я же видела боль и глухую тоску. Горечь поражения от битвы, которая еще не завершилась. «Портал, Лэй!» – напомнил некромант. «Ты обещала?» Маг запрыгнул на бортик фонтана и заглянул в бурлившую воду. Да, в закипевшей воронке открывался проход в другой мир, поначалу небольшой, с бутылочное горлышко. Тот расширялся, увеличивался с каждой секундой. Потоки магии, что закручивали воздух в тугую спираль, не давали воде просочиться вниз. Лишь мелкие брызги летели в стороны, орошая пространство по обе стороны живительной влагой. «Ну что, Антар?» – расхохотался некромант и перехватил меня за руку. Темным жгутом захлестнул удавку на шее и разместил над эпицентром воронки. «Признай, ты проиграл?» «Нет, Сен-Рим», – истерично хохотнул следом. Хватило мимолетного взгляда в открывшееся окно. «Это ты проиграл. Хотел попасть в мой мир? Добро пожаловать на землю!» С силой дернула мужчину к себе, и оба угодили в раскрытый переход. «Вот только я не собиралась возвращаться сегодня. Это ты проиграл, Сен-Рим Дархол!» Риифа, владеющая сиянием Иллеры, не покинет Айртан, потому что ее держит надежный якорь, избранник, которого полюбила всем сердцем. «Прощай!» – разжала пальцы, отпуская мага во власть древней магии. Сен-Рим отчаянно цеплялся за мою ладонь, однако силы, тянувшие на ту сторону, сто крат сильнее хваленой некромантии. Мужчину закружило в водовороте портала и выбросило на землю. Не знаю, какое расстояние было между двумя точками соприкосновения, но родной мир видела до последнего кирпичика на стенах. А еще слышала звук, от которого резала уши, чувствовала, как вибрирует поверхность и дрожат рельсы, предвещая приближение поезда. Да, того люка, в который когда-то шагнула Джейни, больше не существовало. На этом месте построили подземку, а Сен-Рима как раз впечатала в узкий промежуток между двумя стальными полосами. Будь я на месте некроманта, возможно, сумела отпрыгнуть в надежде, что поезд не заденет. Однако Дархол не подозревал, с чем столкнется, а потому поднялся в полный рост, уверенный, что остановит любого монстра. Перед тем, как портал закрылся, расслышала мокрый шлепок, визг тормозов и скрежет металла. Вместе с потоком воды меня подкинуло в воздух, после чего плюхнуло обратно в фонтан. От удара потемнело в глазах, жидкость хлынула в нос и уши, еще немного и захлебнулась бы. Однако меня подхватили крепкие руки и потянули наверх. «Лэй!» – Антар притянул к себе, согревая дыханием и теплом своего тела. «Жена моя, ты вернулась!» «Жена?» закашлялась, отплевывая тухловатую воду. «Не припомню, чтобы выходила замуж. Где пышная свадьба, гости, подарки?» «Наатар Салейдар Дахтанг! Антарон Наатар Салейдар Дахтанг!» Хитро прищурившись, напомнил сармеец. «И что это значит? Наатар был моим мужем и...» «Ты так ничего не поняла!» Любимый накрыл пальцем губы. «Это мое полное имя, Антарон Наатар Салейдар Дахтанг, и женаты мы уже 2 месяца, 3 дня и 16 часов». «Не понимаю, как это возможно?» Прикинула в уме время и по всему выходила, как раз с того момента, когда старик Наатар надел на палец кольцо Риифы. «Но как? Ты же не его сын, но стал им в том же храме Иллеры. Как названный отец, Наатар сделал предложение, которое ты приняла». «Ах, вот как!» Отстранившись от мужчины, с минуту приходила в себя и осознавала масштабы обмана. «Но почему же ты молчал? Почему позволил думать, будто вдова? Почему не открылся мне? И ты бы приняла навязанный брак с тем, кого едва знала? Мой единственный шанс заключался в том, чтобы ты сама поняла, кто тебе нужен. Выбрала, полюбила. Не представляешь, сколько раз порывался открыться и рассказать. И не смел. Не смел нарушить слово данного отцу. Наатар верил в тебя и полюбил, как верил и любил Джейни, свою мать. Ее пророчество заключалось в том, что лишь тот обретет счастье, кто сумеет отпустить любовь. И тогда она вернется и заполнит собой весь мир, очищая его от тьмы и грязи. «Антар!» — в груди защемило от этого признания. «Настоящим мужчину делают не слова, а поступки», — часто говорил отец. И только теперь в полной мере осознала, что это значит. «Не представляешь, как я тебя люблю. И я люблю, моя нежная Лэй. С самого первого мгновения, когда увидел в караване такую хрупкую, решительную, не побоявшуюся выступить против целого отряда стражи. Как же! Я дрожала от страха!» — хихикнула, вспоминая тот момент. «А еще больше боялась ужасных воинов в черном, которые похищали молоденьких месси и ели на завтрак. Ну да, мы сармейцы такие!» — расхохотался Антар. А у меня на глазах проступили слезы. Впервые видела воина улыбающимся, счастливым. «Ты такой...» Комок встал в горле от нахлынувших чувств. «Красивый? Самый лучший. Но я...» Антар отвернулся, чтобы не видела покалеченную часть лица. «Безобразный урод. Глупости!» Развернула мужчину к себе и коснулась губами шрамов. «Для меня ты всегда будешь самым красивым, сильным, благородным и лучшим». «Лэй!» – простонал в губы Антар и снова поцеловал так, что захватило дыхание. «Я потеряла счет времени, позабыла, где нахожусь, и, наверное, собственное имя. Здесь и сейчас был только он, обожаемый муж, сармеец». Наверное, так, целуясь, просидели на бортике фонтана до утра. Опомнились, когда погасли магические фонари, освещающие площадь 3 академий. А верхушки домов позолотили лучи дневного светила. Но нам и не требовался их свет. Хватало того сияния, которое исходило от колец артефакта, браслета, ожерелья и диадемы. «Антар, что происходит?» Раньше избегала смотреть на площадь, памятуя о трагедии, что разыгралась ночью. Теперь же застыла в недоумении. Пространство вокруг фонтана завалили цветами, живыми и магическими. Последние парили в воздухе и переливались на свету, а на площади толпились живые и здоровые люди. Задние ряды стояли в полный рост, а вот первые – на коленях. В основном рефты и маги. Среди прочих узнала того парня, которого на моих глазах воскресил, а потом снова убил Сен-Рим. И возглавлял это безобразие Шеймир Дахтанг. Тут же отыскала счастливые лица Мирона и Идиль, Реция и Сафии, Нериша и Гатара. «Антар!» – посмотрела на любимого и ахнула. Изуродованная часть лица исцелилась, а я и не заметила этого. Твоя рана исчезла. Не удержала шальной улыбки. Слушай, может, сбежим? Как долго все они тут стоят? Почему не дали о себе знать? Чего застыли, как истуканы? Поклоняются своей богине? Разве не понятно? Сармеец обнял меня за талию, помог встать и собственническим жестом прижал к себе. И Лера избавила город от Черного Мора, уничтожила некроманта. Разве это не чудо? Она просто хотела уберечь возлюбленного. Но разве найдешь его в огромном мире? Наигранно вздохнула. Пришлось спасать целый город. Так и рождаются легенды, правда? Так рождается настоящая любовь, драгоценная жена моя. Лейлин Антарон Наатар Салейдар Дахтанг.